Глава 5. Мы доверились Искину, Ждаргур. Мы были уверены, что это правильное решение, но теперь, спустя это короткое время, я более глубоко понял происходящее и начинаю сомневаться в собственных решениях. Искусственный интеллект всецело наше творение, и он имел право на существование только при условии выполнения всех законов и правил, что мы в него поместили. Под словом «мы» я подразумевал, конечно же, нас, разумных, людей и медведей. Мы его создали как помощника. То, что он встанет во главе двух рас, такое даже в мыслях не допускалось. Искин не должен править, а должен лишь подчиняться. Драрг, я не понимаю главного смысла твоих рассуждений. Огромный, покрытый буграми мышц, который невозможно было скрыть даже за обширным количеством шерсти, медведь сидел за столом и занимался тем, что любил больше всего в жизни. Он ел. Его собеседником был человек. Не такой крупный, при том роста не меньшего, но смотрелся он маленьким, потому что был как-то нездорово худощав и невозможно бледен. Нет, он ничем не болел, а такая внешность была лишь наследственностью. Там, где когда-то жили его предки, почти поголовно люди были такими. «Главный смысл моих рассуждений прост, Ждаргур», — вновь заговорил человек по имени Драрг. «Мне не нравится все то, что сделал и делает сейчас обезумевший Искин. Нас выжило слишком мало, невозможно мало, но из-за глупых действий Искина мы продолжаем гибнуть. А еще казни, нельзя их скрыть. Мне известно наверняка, при непослушании Искин наказывают смертью. Он уже казнил много людей и медведей, и казни будут продолжаться. Ждаргур, это серьезный разговор, ты можешь прекратить жрать хотя бы на минуту?» Медведь удивленно посмотрел на человека в тот самый момент, когда пытался затолкать в пасть огромный кусок рыбы. Быстро справившись с лакомством, проглотив его почти не жуя, он смахнул лапой капли бульона, висевшие на слипшейся шерсти, и выдал. «Мы не знаем наверняка про наказание, и тем более не знаем про казни, Драрг. Нас перевели сюда, на край этого паршивого мира, и мы абсолютно слепы. Ты видел все своими глазами?» «Нет, не видел». «И я не видел. Наше дело малое, мы должны охранять этот корабль, и мы не должны допустить, чтобы кто-то уничтожил Искина. Искин — единственный, кто может вернуть нам наше прошлое. Я хочу домой. Хочу на родную планету. Хочу в родное время. В свое время, Драрг. Мне это будущее не нужно. Оно чужое. Поэтому все, чего мне хочется, это то, чтобы оно сгинуло. Проект «Основа». Тысячу раз пожалел, что согласился в нем участвовать. Драрг, если ты еще не понял, то пойми. Мне, знаешь ли, плевать на то, что по пути к нашей цели придется кем-то пожертвовать. Даже собой пожертвую, не задумываясь. Понял? Да, ты понял меня. Умерев здесь, мы ничего не теряем. Там, в нашем настоящем, мы все вновь будем живы. Человек не выдержал, вспылил. Крархар говорил, что возвращение в столь далекое прошлое невозможно. Он делал расчет. Все упиралось в энергию. Гнев Драрга не продлился долго. Успокоившись так резко, будто его настроение менялось щелчком выключателя, он спокойно продолжил. Невозможность создания нужного количества энергии ставит нерушимый запрет на возврат в наше настоящее, что уже давным-давно является древнейшим прошлым. И что с Крархаргом, Ждаргур? Ты знаешь, где он сейчас? Искин убил Крархарга, в этом я уверен на все 100%. Смута Искину не нужна, а вот порядок, да, нужен. Безумец прячет от нас истину. Он затеял свою игру, и какова наша в ней роль, догадаться нетрудно. Когда в нас не будет нужды, то все мы будем уничтожены. Задумайся об этом, Ждаргур. Задумайся, а потом задай себе новый вопрос. Ты хочешь выжить? Медведь не ответил. Говорить ему не хотелось, он вообще никогда не любил это дело. А вот молчать, да, просто обожал. И еще обожал жить, не думая, не забивая мозг ненужными мыслями и рассуждениями. Мог заниматься любым делом, даже самым нудным, и при этом не замечать течение времени. И надо же ему, любителю тишины, получить от судьбы столь подлый подарок — напарника-болтуна. Того, чей рот не закрывался даже на минуту. Человека. Корабль основы, который Ждаргур и Драарк охраняли, покоился в сердце горы небольшого полуострова. На многие километры вокруг медведь и человек были единственными живыми существами. Система безопасности, имевшаяся на корабле, отлично работала и внушала всем неразумным, что в этом месте опасно. Но вот на разумных она не действовала. Она могла внушить им лишь легкую тревогу, и поэтому были нужны охранники с разумом. Именно они должны были спасти корабль в том случае, если кто-то из разумных вдруг надумал бы его уничтожить. Но Ждаргур знал, что никакие разумные им не угрожали. Обмельчавших от времени людишек в этих краях просто не водилось. И деградировавших потомков медведей тоже не имелось. Полуостров, поверхность которого круглый год надежно покрывали снег и лед, разумных существ совсем не интересовал. Драарк говорил, говорил и говорил. Ждаргур кивал, иногда качал головой, но не слушал. Он все, о чем твердил человек, уже давно выучил наизусть и убедился, что ничего нового не услышит. Болтовня, не имевшая смысла, вот что это было, и не более. «Опасность. В зону влияния системы обнаружения вошло живое существо. Опасность. В зону влияния системы обнаружения вошло живое существо. Устанавливаю связь с основой. Опасность». Ждаргур не слушал. Он отключил эту способность, так ему было удобно. О том, что случилось что-то такое, чего прежде не было, он понял по мимике лица Драарга. Человек чего-то испугался, и медведь поспешил скорее узнать, чего же. Вернув способность слышать, он сильно удивился. Система безопасности корабля на общем языке вещала о том, что к ним в гости идет какое-то живое существо. Это точно не сон? Задать человеку вопросы медведь не успел. Искин, также получивший сообщение от системы безопасности, выключил ее и лично занялся решением проблем. Впервые с момента выхода из анабиоза Драарк и Ждаргур услышали голос искусственного интеллекта. Прежде тот вел общение текстом и всегда был максимально краток. Но теперь все изменилось. «Можете обращаться ко мне, основа. Ведь я по своей сути то, что осталось от некогда грандиозного проекта. Я его продолжение. Мы все его продолжение. Буду предельно краткой. Ситуация серьезная. Вам нужно выйти и остановить его. Открываю доступ к оружию и защитным костюмам. А еще каждый должен взять с собой генератор энергии». «А генератор зачем?» — с опаской спросил Драарк. Ему было дискомфортно, потому что он слышал голос, но не видел собеседника. Не привык этот человек к такому. Вопрос о главном, о том, что никогда никого не убивал и не пользовался оружием, он пока не стал задавать. «Генераторы послужат оружием. Если вы не справитесь и погибнете, то я обойду защиту и создам им критическую перегрузку. Что будет дальше, вам известно». «Нет, нам неизвестно», — рыкнул медведь Ждаргур. — «Мы не военные и не энергетики. Мы в проекте были...» — «Да-да, я помню, вы представители субкультур», — ответил Искин основы. В ответе слышалось раздражение. Имитированное, конечно же. Драарк в этом не сомневался. Но зачем? Зачем подделывать эмоции истинных разумных? Искины эмоции не испытывали, они им были не нужны, в этом и была главная разница разума истинного и созданного искусственно. «Критически перегруженные генераторы взрываются?» — спросил медведь, так и не дождавшись ответа. «Я правильно додумал?» «Да, Ждаргур, ты прав, они взрываются. И если мы с тобой не остановим это неизвестное существо, то они остановят его вместо нас». Драарк, прекратив смотреть на медведя, перевел взгляд на гермодверь и обратился к Искину. «Я готов, нужная родовая память изучена. Профессионально умею пользоваться всеми видами оружия, которые когда-либо были созданы расами людей и медведей. Полагаясь на полученные от предков знания, говорю, что самым универсальным оружием для предстоящего боя будет плазменная пушка. Более серьезного вооружения в нашем арсенале не найти». «Да, ты прав. Не найти». Искин выдержал недолгую паузу, а затем тихо сказал. Враг пришел безоружным, это известно наверняка. Вы справитесь. Вы не подведете проект «Основа». Драарк любил говорить, но именно сейчас ему хотелось молчать. В происходящем чувствовался какой-то подвох. Искин вместо подробного расклада выдал что-то непонятное. Кто этот неизвестный враг и почему они берут с собой генераторы энергии? Если враг не слишком опасен, то победить его не будет проблемой, но судя по тому, что генераторы все же нужны, получается, что Искин не уверен в них. Он сомневается, и поэтому нужна столь простая и надежная подстраховка. Если бы сомнений не было, то не было бы и подстраховки. Они могут погибнуть, это подтвержденная Искином информация. Нужно что-то делать. Первое. Нужно уничтожить неизвестного врага. И второе, не менее важное. Нужно проявить себя и тем самым расположить к себе Искина. Так сказать, втереться к нему в доверие, а затем узнать о происходящем гораздо больше того, что сейчас позволяет знать этот обезумевший искусственный интеллект. Да, такое направление действий максимально верно. И Драарк решил ему следовать. Еще бы ему не мешало разобраться с хаотично накрывающими разум приступами паники. Один из таких приступов появился в самое неподходящее время и вмиг завладел разумом человека. «Ждаргур, если мы выйдем туда, то обратно нам не вернуться!» Драарк, уже забравшийся в защитный костюм, начал паниковать. Он попытался дотянуться до ранцгенератора, прицепленного к спине, но ничего не вышло. Бомба. К нему была прицеплена бомба, и она могла взорваться в любой момент. Спокойствие. Оно ему сейчас было нужно позарез, иначе был риск сойти с ума. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Медведь, наблюдавший за тем, что происходило с напарником, только махнул лапой и пошел в сторону выхода на поверхность. Ему нужно было пройти несколько гермодверей и каменных коридоров. Пройдет немного времени, и белая мгла поглотит его. Там, на поверхности, царило царство сильного ветра и жуткого холода. И где-то там, им навстречу, мчался неведомый враг. Ждаргур уже предвкушал встречу с ним. Он убьет его раньше Драарга. Он должен отличиться, основа оценит. Желание почувствовать стихию было сильнее воли, и медведь, не справившись с ним, на время отключил защиту. Всю эту первобытность можно было легко найти в родовой памяти, но Ждаргур хотел испытать ее лично, так сказать, опробовать на собственной шкуре. И его желание было выполнено. Веря в собственные силы и зная возможности предков, он в себе не сомневался, и каково было его удивление, когда понял, что вообще не способен противостоять силам стихии. Его хватило всего на несколько секунд, а затем, не отдавая происходящему отчета, он отдал мысленный приказ вновь активировать защиту. Нет, это было просто невозможно. Его предки точно не могли жить в столь суровых условиях. На таком жутком холоде никому не выжить, и эта память, она, скорее всего, неправильная, испорченная или скорректированная. Иначе это и не объяснить. «Основа, где он? Я ничего не вижу!» Медведь, растерянный из-за своей глупой выходки, крутил головой, но ничего не видел. На поверхности было светлое время суток, но увидеть что-либо дальше вытянутой лапы не получалось. Ветер и снег... Они словно сговорились и заполонили собой все пространство. Ждаргур ждал ответа, но его не было. Связь сломалась или что-то создало помехи, потому что Искин не отвечал. И не отвечал Драарк, который должен был выйти следом. А еще прекратила работать навигация. И, кажется, начал выдавать неизвестные ошибки защитный костюм. То, что случиться не могло в принципе... Происходило вопреки всему. Паника. Он пытался глушить ее всеми силами, но с течением времени она все больше брала над разумом медведя верх. И в определенный момент, когда все системы костюма прекратили работать полностью, она все-таки взяла его в свою власть, и он, обезумев от страха, принялся стрелять из плазменной пушки. Стрелять в белую мглу с надеждой, что сможет ее уничтожить. Драарк отстал на несколько минут. Он бежал, намереваясь догнать медведя, но, оказавшись у последней гермодвери, понял, что тот уже вышел на поверхность. Полностью спокойный, человек прикоснулся к сенсорной панели, и проход открылся. Покидать тепло и уют корабля не хотелось, но иначе было нельзя. В тот момент, когда он ступил в глубокий снег, и дверь за ним закрылась, ожил Искин. Но, сказав лишь слово «пропало», он зачем-то вырубил связь. Это было странно. Пугающе странно. Несколько шагов, и все. Стихия поглотила Драарга. Обернувшись, он попытался отыскать гермодверь. Навигация отключилась, костюм выдал множество сбоев один за другим, что-то начало воздействовать на него. Вход. Нужно было найти его скорее, нужно было вернуться. Нет, не стоило крутиться на одном месте, он мог потерять направление. 4 шага, не более. Возвращается назад. Но нет, нет, не может быть, он пошел не туда, он потерялся в этой пелене. Всполохи огня было трудно не заметить. Плазменные лучи выскакивали один за другим, рвались на свободу хаотично, будто стрелок стоял на огромной раскаленной сковороде, и ему приходилось одновременно стрелять и прыгать. Драарк не сомневался, это стрелял Ждаргур. Но в кого? И зачем? Или он уже был ранен врагом, и все происходящее — это агония? Нужно было срочно дойти до него. Дойти не получилось, потому что один из лучей ударил совсем рядом, прямо под ноги человека. И, как ему полагается, начал сжечь все, что встало у него на пути, целую воронку после себя оставил. Воронку, в которую вместе с плотным снегом тут же упал Драарк. Будь траектория луча чуть иной, все могло закончиться гораздо хуже, ноги бы просто испарились. Яма, оставленная выстрелом плазменной пушки, не была огромной, и выбраться из нее можно было довольно просто. Драарк, не особо понимая, что происходило, покинул воронку одним прыжком и, помня направление, с которого стрелял Ждаргур, бросился к нему. Далеко бежать не пришлось. Не более 10 длинных шагов сделал, и был около медведя. И белая мгла, эта страшная белая мгла, она рассеялась как по заказу. И показала самое главное. Их враг уже пришел. Их враг, он такой же, как и они, древний для нынешнего времени. Их враг — человек. Плазменные излучатели не выдержали страшной силы, которая обрушилась на них в один миг, и рассыпались на множество деталей. Микрореакторы, являвшиеся элементами питания, разлетелись по сторонам и пропали в плотном снеге. Они имели высокую температуру и поэтому с легкостью растопили его. Оружие, то самое страшное и непобедимое, оно вот только что было, и спустя миг его уже нет. Остались только генераторы энергии, которые могли бы быть последним доводом, но никогда не станут им, потому что для их перегрузки было нужно управление извне, а связь с Искином в данный момент отсутствовала. И даже связи с собственным телом не было. Как бы Драарк ни пытался, но сделать хотя бы малейшее движение ему было не под силу. Тело сковал паралич непонятной природы, паралич столь сильный, что даже моргнуть не получалось. Оба генератора энергии, покинув спины носителей, прилипли друг к другу и поплыли в сторону гермодвери, которая никуда не делась и по-прежнему была открыта. Враг, глядя на стоящих неподвижно защитников, лишь усмехнулся, а затем пошел следом за генераторами. «Телекинез!» — мысленно воскликнул Драарк. «Этот человек подготовлен, у него есть способности, и он действует против Искина. Это очень странно!» Медведь Ждаргур думал о другом. Он знал, кто такой Скарг и на что он способен. Врагом оказался сильнейший из людей. Им было не суждено выжить. Минуты шли одна за другой, но успокоиться не получалось. Драарк, скованный параличом, испытывал волнообразные накаты панических атак и думал, что еще совсем немного времени, и он просто сойдет с ума. Психическое здоровье, которое он так сложно и долго приводил в порядок еще там, дома, до проекта «Основа» в своем времени, сейчас стремительно, словно космический крейсер на маршевых двигателях, неслось в место, которое было ничем не лучше самой большой черной дыры. Успокоиться. Успокоиться прямо сейчас. Вот что нужно было максимально скоро сделать Драргу. Или он рисковал лишиться рассудка. Сильный, идущий откуда-то из недр, толчок взбодрил гору, и вся округа пришла в движение. Гигантские, местами исчисляемые десятками метров слои снега и льда, сдвинулись со своих мест и начали медленно, но неизбежно ползти по единственно возможному направлению — вниз. Скорость лавины, сначала ничтожная, нарастала, а вместе с ней нарастал и гул, который шел от горы. Горы, что в один миг решила избавиться от белой шубы, так долго укрывавшей ее. Ждаргор, в отличие от Драрга, не имел проблем с психическим здоровьем, и все, что его заботило в данный момент, — это здоровье физическое. Будучи парализованным, он все же мог видеть, и то, что происходило вокруг, медведю сильно не нравилось. Информация о лавинах, она была без труда получена из родовой памяти, а затем скоро проанализирована. И этот анализ говорил, что хорошего ожидать не стоило. Масштаб лавины был слишком колоссальным. Ничего хотя бы близко похожего в памяти предков просто не было. Они такого не допускали. Но все то страшное, чего ждал Ждаргур, не случилось. Да, их окружали потоки снега и льда, но они не могли причинить им вреда. Силовой кокон, в который они были запакованы Скаргом, не могла пробить даже такая могучая сила. Кокон был столь крепок, что даже каменные глыбы, которые несла в себе лавина, разбивались при ударе о него на мелкие части, но не причиняли ему ни малейшего вреда. А затем, когда медведь окончательно потерял счет времени, все в один миг закончилось. И солнце, висящее почти у самого горизонта, осветило обнажившуюся гору, что была сложена из неизвестной им породы голубого цвета. И это зрелище, невзирая на произошедшее и грядущее, было истинно прекрасно. Оцепенение пропало неожиданно. Просто не стало той непоколебимой силы, что надежно удерживала Ждаргура и Драрга, и они, не ожидая этого, логично упали. Первым удалось подняться медведю. И он же первым заметил, что их уже не двое, а трое. Скарг вернулся. Он стоял почти рядом и любовался тем, что лично и устроил. «Разум губит сам себя, сгорает в собственных страхах. Но еще не поздно. Можно спасти». Как-то странно спокойно сказал он. Драрк не сразу понял, что произошло. Туман безумства, заполонивший его сознание, как-то странно пропал, и он осознал себя лежащим на земле. А прямо над ним стоял тот, кого Искин называл врагом. Он что, помог? Помог не сойти с ума? Да, такому, как он, было под силу наводить порядки в чужом разуме. И беспорядки тоже. Но зачем? Зачем было помогать врагам? Этот человек со странно знакомым лицом, он вел себя нетипично. И тут Драрга осенило. Проворно вскочив, он воскликнул: «Я вспомнил! Вспомнил! Ты тот самый Скарг! Ты адмирал Скарг, брат адмирала Сарга! Братья! Легенды! Скарг беспощадный! Во время последней битвы ты прославился в боях против мед...» Замолчав на полуслове, Драрг с удивлением уставился на Ждаргура, а затем тихо пробормотал: «А мы враги или друзья? Почему в моей памяти непонятный сумбур? Что вообще случилось? Я ничего не понимаю». «Случилось плохое», — без какой-либо паузы, но при этом крайне спокойно ответил Скарг. «Это если говорить обо всей ситуации в целом. А если только о вашей памяти, то все гораздо проще. Одни воспоминания настоящие начинают прорываться и замещать собой те, что созданы искусственно. Анабиоз незначительно повредил ваши мозги, и сейчас, когда идет их восстановление, также возвращается и базовая память. Вражда людей и медведей — вот истина. Никакого мира никогда не было и быть не могло. «Но как же?» — медведь Ждаргур, успев поднять лапу, замолчал. В его голове словно разорвалась маленькая бомба. Боль была страшной, но недолгой, и после нее пришла забытая легкость. Память, его правильная и единственная память, она вновь была с ним. И осознав ее, он зарычал, а затем предпринял попытку кинуться на людей. Покачал головой Скарг, без труда остановив впавшего в агрессию Мишку. Первобытные инстинкты взяли над медведем верх, и человеку пришлось еще раз забраться в разум Ждаргура и кое-что там подкорректировать. Помогло. Медведь тут же потерял свой воинственный вид и приобрел вид новый, зажатый и провинившийся. А затем он тихо прорычал. «Я не контролировал себя. Мои потомки были воинами. Прошу понять меня, сработала родовая агрессия к роду человеческому. Больше такого не повторится. Обещаю». «Вражды больше нет. Оба рода уничтожены. История давно свершилась, и судить просто некого». Скарг повернулся в сторону герма двери и, указав на нее, продолжил говорить. «Этот корабль был пустой частью основы, без экипажа и анабиозных капсул. В нем было только ядро Искина и некоторое пока что ненужное, но полезное в будущем оборудование. Из этого можно сделать выводы, что вас сюда доставили уже в этом времени, в настоящем, и доставили с целью охраны. Я уничтожил корабль, и отныне он не представляет для основы и вообще кого-либо какой-либо ценности. Но убивать вас я не намерен, вы останетесь живы и будете вольны делать все, что пожелаете. Но при одном небольшом условии, которое вы обязательно выполните». Медведь Ждаргур и человек Драрк переглянулись. Первый остался молчалив и неподвижен, последний, сделав осторожный шаг назад, спросил. «Почему именно тот, от которого можно было меньше всего ожидать предательства, пошел против своих?» Скарг, показав намеренную усмешку, ответил. «Возомнивший себя вершитель истории Искин, который теперь гордо именует себя основой, дал вам ложную, но выгодную для его действий информацию. Почти все, что вы знаете, является ложью. И все это довольно легко проверить, но подавляющее большинство всех, кому удалось выжить в длительном анабиозе, почему-то решило закрыть на все происходящее глаза. Лишь единицы сомневались и сомневаются. Но на этом их протест почему-то закончился. Про вас двоих могу сказать, что сомнения были только у Драрга, но у него не было смелости, чтобы сделать следующий шаг. Такая смелость нашлась бы у тебя, медведь Ждаргур, но именно тебе не доставало интеллекта, чтобы прийти к сомнениям. Вы все прогнулись под Искина. Вы выбрали простейший вариант. Вы согласились с тем, что вас обманули, и продолжаете соглашаться. Я на такое не согласился бы никогда. И именно по этой причине меня называют врагом. Все просто. Предельно просто, все как всегда. И теперь, когда я разом ответил на большинство ваших вопросов, мы переходим к условию, которое вам придется выполнить в обмен на собственные жизни. Вы вернетесь на свой корабль, на тот самый, в котором вышли из анабиоза, и вы вернетесь туда пешком. Да, путь нелегкий, но у вас есть защитные костюмы, они помогут справиться с большей частью опасности этого мира, а когда вы вернетесь, то вы скажете основе, что Скарг... «А если мы не дойдем?» — перебил испуганный услышанным Драрк. «Мы прибыли сюда на транспорте современных людей, летающие и гудящие». «Ты такой эпичный момент убил». Скарг огорченно махнул рукой. «Расчет был на просмотр ваших воспоминаний и Искином, а теперь...» «Наплевать, суть все равно важней». Вы скажете основе, что Скарг отправился спасать самого заклятого врага — Росса. И я спасу его. Это не будет сложно. А затем я и Миша придем к наглому Искину и не оставим от него вообще ничего. Основа в своем желании развиться до предела научилась испытывать чувства, которые присущи лишь истинному разуму. Это значит, что ей известно, что такое страх. Скажите ей, что начинать бояться сейчас самое время. 8 сложнейших суток остались позади, и ледяная пустыня наконец-то отступила. Медведь и человек, отчаявшиеся многократно и давно потерявшие надежду на спасение, все-таки сделали невозможное. Они добрались до мест, где появилась хоть какая-то растительность. Голод был для них проблемой номер один, и если Драарк пока что мог с ним смириться, то Ждаргур нет. И последний тащил в пасть все, что встречалось на пути. Без положительного эффекта, потому что его желудок не был приспособлен к подобной пище. Изнеженный, он отказывался переваривать необработанные корешки и листья. Ему требовалось мясо. Хорошо прожаренное, либо приготовленное любым другим способом. Но не сырое, ни в коем случае не сырое. Сырое он не стал бы даже под страхом смерти. «Мой защитный костюм показывает 12% заряда», — сказал Драарк. С начала долгого пути он уведомлял напарника о каждом потраченном проценте батареи. И сейчас это сделать не забыл. «Когда батарея разрядится полностью, я останусь не только без защиты, но и без навигации. Первое опасно, грядущие встречи с хищниками не несут ничего хорошего, но пережить их реально. Но навигация... Без нее нам точно не найти путь к кораблю. Только треть. Мы прошли ничтожно мало». «Мой костюм сдох еще вчера, но я не унываю», — рыкнул Ждаргур. Оторвав макушку неизвестного ему растения, наверняка какого-то папоротника, он понюхал ее и, брезгливо прорычав ругательство на языке медведей, выбросил. А затем, проявив нехарактерную для его габаритов прыть, ломанулся к поросшей мхом земле, но поймать проворного грызуна не смог. Раздосадованный неудачей, он тихо заговорил. «Мы не приспособлены к данной планете. Мы с тобой, Драарк, вообще ни к чему не приспособлены. Там, дома, мы были представителями движения, которое казалось нам правильным. Отказавшись от способностей, мы жили в свое удовольствие, наслаждались благами цивилизации. Этот мир уже 8 дней показывает, как мы ошибались. И от этого понимания мне еще хуже. Хотя бы телекинез. Как же я сожалею, что не развил в себе эту способность. Я полностью никчемен». Драарк ничего не ответил. Он нес в правой руке небольшой камень и хотел кое-что проверить. В родовой памяти было много информации, и он всю ее изучил. Но помимо владения знаниями, нужно было кое-что еще. Практика, которой у них не было. На одних голых знаниях, это он понял сразу же, далеко было не уехать. Ждаргур бросаться камнями пробовал. Но его броски не славились точностью, и поэтому он давно бросил это дело. Драарк, завидев упитанного грызуна, выглянувшего из-под одеяла мха, попытался охотиться впервые. И каково было удивление человека, когда его бросок увенчался успехом. Камушек с поразительной точностью прилетел зверьку прямо в голову и без труда размозжил ее. «Эрра!» — победоносно воскликнул Ждаргур и бросился к поверженному грызуну, племя которого многократно трепало медведю нервы. Зная, что добычу нужно готовить, он хотел только понюхать, потому что ему не терпелось вкусить аромат свежей крови. И когда показавшийся резким и одновременно приятным запах защекотал ноздри, в его мозгу что-то щелкнуло. Всю разумность, а вместе с ней осторожность и брезгливость, как ветром сдуло. Их заменила дикая первобытность, вместе с которой на глаза набежала кровавая пелена. И не отдавая происходящему отчета, Ждаргур вцепился острыми клыками в тушку зверя и, помогая лапами, начал разрывать ее на части. Внутренности и все, что в них содержалось, его не побеспокоили. За какую-то минуту от упитанного грызуна осталась лишь кровь и прилипшая к ней шерсть. Но медведь, так и не сумевший совладать с собой, слезал с камней и ее. А затем нормальный рассудок вновь вернулся к нему, и первое, что он увидел, — это глаза человека. Глаза, в которых не было ничего, кроме страха и отвращения. «Я не хотел. Это все голод. Это все его проделки». Ждаргур, пытаясь лапой стереть с морды следы жуткого обеда, пошел к человеку. Драарк, вновь вооруженный камнем, но уже более крупным, нерешительно сказал: «Не подходи ко мне. Не подходи. Я не хочу убивать, но ты знаешь, что я уже умею это делать. И я сделаю это, если ты приблизишься еще на шаг». «Драарк, ты чего? Ты сошел с ума? Это же я, Ждаргур! Убить меня? Ты что, совсем...» «Просто замолчи и не приближайся. Поговорим позже, когда я буду в норме. Позже!» Прошло несколько часов, заряд костюма упал еще на процент, но теперь Драарга это не беспокоило, и озвучивать столь ничтожные события он не стал. Его мысли были всецело заняты другим. Тем, что он не хотел, но все же стал убийцей. И напарником, который по неизвестной причине начал сходить с ума. Эта первобытность, что одолела Ждаргура при одном виде крови, она не была простой. Ее природа шла откуда-то из глубин столь далекого прошлого, что о нем не помнил никто из медведей. Но тот факт, что они не помнили, не отменял ее бытия. Потребовалось совсем немного факторов, чтобы она пробудилась. Это значило лишь одно. Случай не единичный. Значит, в будущем все может повториться. Долго ждать наступления будущего не пришлось, все случилось вечером. Драарк шел вторым, не желая оставлять Ждаргура за спиной, и не сразу понял, что так сильно заинтересовало медведя, что тот в одно мгновение изменился. Только что был валовым и нехотя переставлял лапы, и тут... раз! И он уже мчался за добычей так, будто делал это всю свою жизнь. Мчался столь быстро, что можно было не сомневаться. Он ее догонит. Существо, встретившееся им по всем внешним признакам, было приматом. Тундра была его привычной средой обитания, и поэтому слой шерсти, покрывавший тело, поражал. Лазать по деревьям или скалам ему не приходилось, и поэтому конечности были развиты исключительно для одного — бега. Были длинными и жилистыми, и сильно напоминали лапы гепарда, но при этом не имели когтей, а являлись пятипалыми. На момент встречи с древними разумными примат стоял на двух лапах и с поразительным аппетитом поедал верхушку неизвестного драргу карликового дерева. Травоядный, это было очевидно, и об этом говорило строение зубов и челюсти, которая была способна подолгу жевать, но вообще не приспособлена к отрыванию плоти. Вот пасть Ждаргура, да, она под сырое мясо подходила идеально. Погоня началась в пользу медведя, но спустя несколько секунд все изменилось, и стало ясно, что у Ждаргура, несмотря на его мощь, не было шансов. Примат был значительно подвижнее и легче. Он специально сокращал дистанцию, а затем резко менял траекторию бега, совершая почти перпендикулярные прежней траектории маневра без какой-либо потери скорости. Шерстяная обезьяна, Драарк понял это уже спустя минуту, прежде чем убежать от наглого медведя, зачем-то решила вдоволь над ним поиздеваться. В столь агрессивной местности зверей водилось крайне мало, и Драргу было хорошо заметно, что с данным типом хищника примат столкнулся впервые. Весь расчет шерстяной обезьяны ставился на выносливость. Его привычные враги, если они вообще были, ею не обладали и, скорее всего, обычно использовали тактику нападения из засады. Но Ждаргур не был типичным хищником, и выносливости у него было просто завались. И на момент, когда усталость примата стала заметна даже такому дилетанту, как Драарк, об усталости медведя не могло быть и речи. Погоня, начавшаяся так непредсказуемо, обещала вскоре закончиться. Увы, как бы человеку этого не хотелось, не в пользу примата. На одном из маневров была совершена ошибка. Сказалась накопившаяся усталость. Примат споткнулся и полетел кубарем. Встать он не успел, медведь навалился на него всей тушей и тут же пустил в ход главное оружие. Челюсти сомкнулись где-то ниже головы, и в сторону брызнул обильный поток крови. Драарк не хотел смотреть на происходящее, но отвести взгляд не смог. Первобытность полностью одолела Ждаргура. Он уже приступил к поеданию еще живой плоти, и было видно, что не остановится, пока не сожрет все без остатка. И только после этого он вновь станет разумным. Но надолго ли? Нет, подвергать себя подобной опасности Драарк точно не хотел. Он должен был все исправить. Исправить прямо сейчас. Другого, более удобного и безопасного момента может и не случиться. Здесь и сейчас. Немедленно. Увесистый камень имел острые грани. Подняв его, Драарк не пожалел мышц и вложил в удар все свои силы. Такого голова Ждаргура не выдержит. Мгновение, и медведь будет мертв. Ждаргур не сделал тебе ничего плохого, но ты убил его. Убил подло, со спины. Просто взял и разнес голову камнем. Мало того, что ты позорно бежал с корабля, не попробовав спасти его, не попробовав сразиться со Скаргом, так ты еще и напарника собственноручно погубил. Ты, Драарк, будешь... Ждаргур ушел вместе со мной. И мы не позорно сбежали, а ушли после того, как потерпели поражение. Скарг одолел нас, а уже затем уничтожил корабль. Мы остались в живых только потому, что ему захотелось отправить основе сообщение. Я это сообщение донес. Сумел не погибнуть. Пустите меня к Искину. Он должен знать о происходящем. Он просканирует мой мозг и узнает, что все сказанное мною — настоящая правда. Убив впавшего в первобытность медведя Ждаргура, Драарк в одиночку продолжил путь и еще целых 5 дней выживал в реалиях этого сурового мира. Многие звери пытались его сожрать, но никому не удалось этого сделать. Потому что разумного человека одолеть не так уж и просто. Без навигации, без защиты и вообще без оружия он дошел вопреки всему. Дошел и получил то, что сейчас происходило. Его не пускали к Искину. Вместо этого 2 идиота, медведь Бхарк и человек Наргар, уже долгое время вели дурацкие допросы, без конца пытались выяснить что-то новое. Они, по какой-то причине не живущие в корабле под землей, а обитающие в ужасных лачугах, почему-то думали, что Драарк их обманывал. Думали, что он теперь агент Скарга, а все рассказанное им — вымышленная память. Нужно было, чего бы ему это ни стоило, попасть на корабль и дать основе просканировать его память. Увидев ее, она поймет, что он не соврал. «Вы пустите меня к ней! Иного выхода у вас нет!» Драарк впал в бешенство, его кулаки побелели, а глаза налились кровью. Удерживая себя от агрессии из последних сил, он прокричал: «Скарг придет и уничтожит все и всех! Вы даже не способны представить его силу! Медлить нельзя! Мне нужно рассказать все Искину! Каждый час на счету!» Наргар был представителем чернокожих людей, и поведение Драарга его веселило. Он смеялся слишком наигранно с целью разозлить брата по расе. Медведь Бхарк себе такого не позволял, оставался абсолютно спокойным, и именно он первым заметил, что теперь их стало не трое, а 4. Из прохода в скале, скрывавшего коридор, по которому можно было попасть к кораблю основы, к ним вышел человек. Или медведь. Бхарк и Наргар не имели возможности попасть на корабль, проход к нему был закрыт. Почти сразу после пробуждения основа запечаталась от внешнего мира при помощи силовых полей и крепких дверей. Никто не знал, для чего это было нужно, но сейчас причина подобных действий стала ясна. Внутри корабля осталась запертой группа медведей и людей, которым повезло выжить в затянувшемся чуть дольше положенного срока анабиозе. Все они были учеными, и все когда-то участвовали в различных инновационных проектах. Нынешний проект, надо полагать, был воплощен в реальность не без их участия. Первым, заметив растерянность медведя Бхарга, Драарк резко обернулся и тоже обомлел. Слишком нелепо, будто, только что научившись ходить, к ним ковылял неизвестный ранее мутант, смесь человека и медведя. Несмотря на его крупные размеры и красивую физическую форму, выглядел он несуразно, постоянно корежился и припадал то на одну сторону, то на другую. Не упасть — вот что было главной целью в этом непростом передвижении. «Корабль был запечатан, внутри остались медведи и люди из сектора ученых. Обычных Искин намеренно выгнал», — начал думать вслух Драарк. «Теперь понятно. Искин захотел себе новое тело, и они создали его. Тело или тела, что вероятнее всего. Это немыслимо, это запрещено общими правилами. Подобные преступления должны быть пресечены любым из разумных видов. Они идут против...» «Ну, здравствуй, Драарк!» — скрипуче прохрипел мутант, наконец-то доковыляв до стола, стоящего между лачугами. Просто стоять на месте он не мог, постоянно дергался в стороны, непослушное тело так и норовило упасть, и поэтому для удобства ближайшая лачуга была использована как опора. Только вблизи стала ясна причина такого поведения. Банальные судороги. Не все мышцы наспех выращенного тела поддавались полному контролю. Тело Искину создали, но получилось оно больным, малопригодным к использованию. Или причина была в другом. Вероятности, что данный мутант является носителем способностей, отменять было нельзя. «Вы так и будете стоять?» — обратился к Бхаргу и Наргару Драарк. «Общие правила. Вы обязаны?» «Нет». «Они ничего и никому не обязаны», — перебил мутант, мозг которого являлся вместилищем для Искина и наверняка был связан при помощи нейронных передатчиков с основными ядрами, с так называемыми главными мозгами основы. «Цивилизации медведей и людей давно нет, а с ними нет и прошлых законов. В данный момент остался лишь один закон — это я, основа. Бхарг и Наргар, оставьте нас, дальнейший разговор вы не слушаете. Отправляйтесь к Саргару, он переправит вас к будущему командному центру. Здесь ваши услуги больше не требуются». Медведь и человек выглядели виноватыми без вины. Даже не взглянув на Драарга, они спешно удалились. Главное было ясно. Перечить основе они были не способны. Страх был сильнее их. «Это тело обладает колоссальным функционалом. В нем собран феноменальный набор способностей». Мутант поднял руку и указательным пальцем... Нет, указательным когтем показал на голову Драарга. «Мне было нетрудно забраться в твой разум и покопаться в нем в поисках истины. Раньше у меня не было такой возможности, приходилось либо сканировать ДНК и в ней просматривать память, либо просить помощи у кого-то, кто подобные способности имел. Но был большой минус: носителям способности, имевшим собственный независимый разум, нельзя было доверять полностью, а вот себе... можно, потому что я всегда един. Ты даже не можешь представить себе, какой горизонт свободы теперь открыт для меня. Это новая ветвь развития. Это огромное будущее. Я даже начинаю сомневаться в надобности командного центра». «Если ты был в моей голове, то ты видел все, что видел я, и знаешь, что это правда. Скарг...» «Да, да, я все видел, и теперь сомневаюсь в правдивости этой памяти. Скарг слишком силен. Он мог создать ловушку в твоем разуме. Он мог изменить воспоминания. Слишком опасный враг. Я не уверен в тебе полностью, поэтому я не имею права оставлять тебя в живых. Я понимаю. Ваш вид на грани, слишком мало вас осталось, но и рисковать своей безопасностью я не вправе, и поэтому выбор однозначен. Ты умрешь, Драрк. Но ведь это ты отправлял нас убить Скарга. Ты говорил с нами там, в корабле. Ты вешал на нас генератора, который хотел взорвать перегрузкой. Та часть памяти до выхода из корабля, она известна тебе и без сканирования моих мозгов. Ты ведь един, все твои ядра связаны, и даже сейчас твое сознание связано с теми ядрами, что еще функционируют. А я знаю, таких ядер много. Я смотрел информационное табло корабля. Ты, основа, знаешь, что я не на стороне Скарга. Тебе известно, правда? Известно!» Драрк впал в истерику, но спокойный тон Искина сумел успокоить его. «Да, правда, мне известно. Но при этом у меня нет стопроцентной уверенности, что это настоящая правда. А вот паранойя, которой я стал подвержен после того, как научился испытывать эмоции, есть. Скарг мне постоянно кажется, что он где-то рядом, что он наблюдает за мной. А еще мне кажется, что Рос запланировал большую пакость, о которой мне пока неизвестно. Даже сейчас у меня есть ощущение, что Скарг смотрит на все здесь происходящее твоими глазами. Скарг, если ты смотришь, то знай, что это тело лишь тест. Скоро мы все доработаем. Осталось совсем немного времени, и все ошибки будут исправлены. И я получу идеальные оболочки. Сотни, а затем тысячу оболочек. Я — основа. Я буду везде!»